Через пару недель после первого совместного посещения кабака шеф опять пригрозил, что займется моей личной жизнью, когда заметил, как я смотрел на жену одного делового партнера во время официальной встречи. Вечером этого же дня я приперся в дискобар центрального района, тяпнул для храбрости 50 граммов коньяку и пригласил одну очень хорошенькую девчушку, отметив, что она одна и ее никто не приглашает, два медленных танца подряд. Танец длился достаточно долго, чтобы прочувствовать, как прижимается ко мне ее молодое упругое тело. Я ужасно возбудился и чуть было не заимел ее прямо здесь же. После танца я спросил, не хочет ли она поехать ко мне, и девчонка, к удивлению, тут же согласилась, неотрывно глядя на меня своими большими глазами. «Она в меня влюбилась», — решил я, надевая в гардеробе дубленку. В это время моя новая подруга звонила по телефону, как она сказала маме, чтобы та не волновалась, ежели дочь не приедет ночевать. Ух ты! Я здорово нервничал, и потому не очень хорошо помню все детали того вечера. На улице, когда я ловил такси, девчушка вдруг предложила поехать домой к ее подруге, которая, оставив ей ключи, укатила на курсы повышения квалификации. Я согласился, не вдаваясь в подробности, хотя, в принципе, не особенно понял, чем хуже будет у меня дома. Но в тот момент мне было абсолютно безразлично, где, лишь бы поскорее. В такси я обнял ее и залез рукой под юбку, массируя затянутые в лосины бедро, так, чтобы не заметил водила. Она только томно вздыхала и не сопротивлялась. Я боялся одного, что потеряю над собою контроль и устрою сцену наподобие эпизода из «Однажды в Америке». Расплачиваясь с таксером, я проигнорировал его насмешливый взгляд, которым он мазанул по нас, когда включил в салоне свет для расчета. Через две минуты мы уже ехали в лифте на шестой этаж, и я в засос целовал ее, стеная от возбуждения и прижимая ее к себе, как нечто особенно ценное. А еще через минуту она открыла ключом замок, я втолкнул ее в прихожую, запер за собой дверь и, приспособив цепочку, начал лихорадочно раздеваться прямо возле порога, швыряя вещи на пол. В это время она, не торопясь, сняла полушубок, сапожки, надела домашние тапочки и стояла, насмешливо наблюдая за моими рывками, и уговаривала не торопиться. Оставшись, наконец, совсем без одежды, я распрямился, набрал полную грудь воздуха, ну, держись. И вот тут случилась непредвиденная заминка. Неожиданно из двух боковых дверей вышли крепкие ребята с насмешливыми взглядами и полными лицами. У того, кто возник слева, в руке был пистолет. «Привет!» Обладатель ствола загадочно усмехнулся. «Ты малость переусердствовал, парнишка. Нам достаточно дубленки, костюма и ботинок. Ну, часы и бабки мы возьмем только из дружеского расположения к тебе, а трусы, носки и рубашку — и, не уговаривай, не возьмем». Парни переглянулись и заржали. Девчушка тоже захихикала, пряча лицо в ладошке. Я посмотрел вниз. Эрекция мгновенно пропала, ступням стало холодно на вощеном паркете. Внезапно я ощутил, что вспотели подмышки. «Одевайся, придурок. Мы тебя отвезем до дома. Нельзя же человеку по морозу в одних трусах и рубашке гулять». Этот доброжелатель поднял с пола мой бумажник, раскрыл его и одобрительно угукнул, обнаружив баксы. «За такие бабки мы тебя даже бить не будем. У парадного высадим, иди к мамочке». Он опять переглянулся с напарником, довольно хмыкнул и, сунув ствол под мышку, поднял с пола мой пиджак и начал его ощупывать. «Вот это зря». «Правильно, конечно, они рассчитали. Я стоял совершенно голый, не шкаф по параметрам, А так, одураченный обыватель, ну, жилистый, так они ведь каждый вдвое здоровее, да еще со стволом. Молодцы, что и говорить. Только ведь я обывателем стал недавно, всего полгода я обыватель, а до этого я долго был офицером спецназа. Тяжело вздохнув, я приблизился к куче вещей, оказавшись рядом с выключателем. Знаете, такие широкие бывают выключатели, размером с пачку сигарет. Нагнувшись, я закрыл глаза и несколько секунд делал вид, что выбираю из вещей разрешенные трусы, носки, майку и рубашку. И привыкал к темноте. «Побыстрее нельзя!» Второй сделал ко мне шаг и отвесил подзатыльник. В этот момент я начал распрямляться и мазанул рукой по выключателю. В прихожей мгновенно стало темно. Я перехватил левую руку второго и, наклонившись вправо, крепко легнул того, кто со стволом, на уровне диафрагмы. Собственно, ничего я не видел, но чувствовал очень хорошо, где кто находится. Тот, которого я легнул, шумно распахнул с собой дверь комнаты и грохнулся на пол, выронив из руки пистолет. Я тут же угостил локтем в репу второго и, не желая отпускать захваченную руку, чисто по инерции вывел ее через плечо и сломал в локтевом суставе. Раздался истошный вопль, и чтобы прекратить его, мне пришлось добавить ему кулаком по голове. Вопль оборвался.